хотя он давно и легко вошел в роль, будто надел пиджак, идеально подходивший ему по размеру. Кофе остывал, грея ее ледяные пальцы. Вытяжка утробно гудела под потолком, и этот низкий и настойчивый звук проникал, казалось, в самые глубины мозга и застревал там, путаясь в вялых ночных мыслях, которые уже ничто не могло прояснить, ни сигареты, ни кофе. Видеоинженер Гоша плюхнулся в свое кресло, потирая уставшие за ночь глаза. «Замерзло?» — спросил он, обращаясь к бесформенной куче, громоздившейся на соседнем кресле. Александра выглянула из-под куртки и сказала, улыбнувшись, «Наоборот, согрелась». «Много еще?» Гоша хотел казаться сердитым и не мог. На Александру Потапову видеоинженеры никогда не сердились. «Ну, совсем чуть-чуть, Гошенька, солнышко!» Под халимским голоском сказала Александра. «Сейчас быстренько доделаем материальчик и спать. Кстати, а где сосиски? Или ты их по дороге слопал?» Михаил Андреевич позвонил часов в 12. Александра спала, с головой накрывшись одеялом. Она приехала с работы в 8 утра и, не выпив даже чаю, заснула под монотонный перестук дождика по жестяному подоконнику. «Потапова, выручай», — сказал Михаил Андреевич без предисловий. «Юля Громова руку сломала, работать некому. Слышишь, Потапова, ты проснулась или спишь еще?» «Сплю», — пробормотала Александра, понимая уже, что шеф-редактор не отвяжется. «Все равно придется вставать, продирать заплывшие глаза, рисовать лицо на том месте, где ему полагается быть, и ехать на работу. Причем делать все это надо быстро». «Потапова, это я, твой начальник», — ласково говорил в трубке голос Михаила Андреевича. «Я знаю, ты всю ночь клеила Таджикистан». Александра монтировала фильм о Таджикистане. «И работать сейчас не можешь. Но Громова в гипсе. Она тоже работать не может. Придется тебе смочь, Потапова. Вставай, вставай, вставай. Машину я так и быть за тобой пришлю». «Ну, спасибо и на этом», — пробормотала Александра, не отрывая глаз от подушки. «Саша, вставай!» Уже другим твердым голосом повторил шеф-редактор. «Если ты не встанешь, то через полминуты заснешь. Я все это 100 раз проходил. Кстати, Таджикистан вышел очень даже неплохо. Это я тебе говорю». «Вставай, Саша!» «Громовская съемка, на которую тебе ехать, через 2 часа». «Ну да, удружил Михаил Андреевич», — поблагодарила Александра, нащупывая ногами тапки. В квартире было холодно, как в склепе, и также промозгло. Она встала с постели и, волоча за собой одеяло, вылезти из-под которого не было сил, отправилась в ванную. Там она включила горячую воду, а на кухне все конфорки и духовку. Дышать сразу стало нечем, но холод отступил к стенам и залитому дождем окошку. Хлеба не было. Александра вчера не купила, зная, что всю ночь будет на работе. Андрея такие мелочи жизни никогда не интересовали. Кофе тоже было маловато, всего 1,5 ложки. Хлопая дверцами шкафов, она поискала, чего бы поесть. Была бы жива бабушка, она бы ее накормила. Сердясь на ее непутевую, не как у людей, работу, поджав презрительно губы, она поставила бы перед Александрой плошку вкусно пахнущей деревенским молоком каши, большую кружку сладкого и крепкого кофе и, конечно, ломоть сказочной мягкости хлеба. Где она все это умела добыть? И деревенское молоко, и свежий, как будто только что из печи, хлеб никогда не переводились. Когда бы Александра не садилась за стол? Утром так утром, ночью так ночью. В шкафах тоже не нашлось ничего интересного. Лишь засахаренный старый мармелад, оставшийся от каких-то давних гостей. Еще 3 дня назад следовало попросить у Андрюшки денег и запастись какой-нибудь едой. Неудивительно, что у нее быстро кончаются деньги. Живут-то они вдвоем. В конце концов, нужно с ним поговорить, чтобы часть расходов он брал на себя. Это будет справедливо. В холодильнике оказались 2 яйца. Александра воспряла духом. Голодная смерть отступила перед омлетом с молоком и кусочками черного хлеба, которые тоже неожиданно обнаружились в хлебнице. Собрав воедино все составляющие будущего завтрака, она отправилась в ванную и, отмокая, долго стояла под горячим душем. После кипятка она даже немного порозовела, и глаза открылись сами собой без дополнительных усилий. Проглотив омлет и запив его кружкой кофе,